пока не увидела какое-то движение у края скалы. Она почти сразу узнала Саманту и Линду и поспешила к ним. Сидя в яме, набрала номер Келлога на мобильном. «Уинстон, я нашла Саманту и Линду. Где ты?» «Мы примерно на расстоянии 100 ярдов от того места, где мы с тобой разошлись. Я шла прямо на запад. Мы почти у самой скалы. Вокруг круглые утесы около 20 футов высотой. Женщинам известно, где Пел. Он был неподалеку. Ниже нас и немного левее, примерно на 50 футов. И он вооружен пистолетом и ножом». Тут она напряглась, заметив очертания мужской фигуры на прибрежном песке. «Уин, ты где? На берегу?» «Нет, я на лесной тропе. Побережье находится ниже, наверное, на расстоянии 200 или 300 футов». «Я его заметила, Уин. Видишь, вон тот маленький островок, вокруг него масса тюленей и чайки». «Да, вижу». «А перед ним полоска берега». «Отсюда берег мне не виден, но я подойду поближе». «Нет, Уин, он тебя сразу оттуда заметит. Там негде скрыться. Нужна группа захвата. Подожди». «Нет времени. Он слишком часто уходил от нас. Я не могу позволить, чтобы это случилось снова». Слова настоящего агента. И Кэтрин от них стала не по себе. Внезапно она по-настоящему испугалась за Уинстона Келлога. «Но будь, пожалуйста, осторожнее. Я потеряла его из виду. Он был на берегу, но теперь, наверное, где-то среди скал. Там он будет в гораздо более выгодном положении, чем мы. Он сможет обстреливать любого, кто приблизится к нему». Дэнс поднялась и, прикрыв глаза от солнца, стала оглядывать берег. «Где же он?» Мгновение спустя она получила ответ. В камень неподалеку от нее ударила пуля, и Кэтрин услышала сухой звук выстрела. Саманта вскрикнула. Дэнс вновь спустилась в яму, содрав кожу с руки и возмущаясь собственному легкомыслию. «Кэтрин?» — спросил Келлог. «Ты стреляла?» «Нет, стрелял Пэл». «Ты в порядке?» «Да». «А откуда был выстрел?» «Не знаю точно. Скорее всего, из-за скал рядом с берегом». «Не высовывайтесь. Теперь он знает, где вы находитесь». «Он знает парк?» — спросила Кэтрин Саманту. «Семья проводила здесь много времени. Думаю, он неплохо его знает». «Уин, Пэл очень хорошо знает Пойнт Лобос. Ты можешь попасться в ловушку. Почему бы тебе не подождать?» «Постой-ка». Его голос вдруг сделался жестким. «Кажется, я что-то вижу. Я перезвоню». «Подожди, Уин!» Она изменила положение и, продвинувшись немного вглубь, в ту сторону, где Пэл не мог ожидать ее появления, и выглянула между двух больших камней. «Никого». Потом заметила Уинстона Келлога, который шел по направлению к берегу. На фоне громадных скал, высоких деревьев и бескрайнего океана он выглядел таким хрупким, таким беззащитным. «Пожалуйста!» — Дэнс послала ему мысленное сообщение. «Остановись! Подожди!» Келлог продолжал продвигаться вперед. Ее молчаливый призыв был столь же бессмыслен, как и слова, только что обращенные к нему. Дэниел Пэл прекрасно понимал, что через какое-то время сюда придут и другие полицейские. Тем не менее, он не терял уверенности в себе, ведь здешние места он знал превосходно. Скольких туристов он ограбил в Пойнт-Лобосе? Многие были настолько глупы, что сами способствовали собственному ограблению. Они оставляли ценные вещи в автомобилях и на месте пикника. Им и в голову не могло прийти, что кто-то сможет ограбить своего собрата по человеческому роду в этом райском уголке. Частенько Пэл с семьей просто отдыхал здесь, делая остановку на пути из Биксера, когда им не хотелось ехать до Сисайда. Здесь, в парке, он знал все тайные тропы, те, что вели на шоссе и к району вилл, располагавшемуся неподалеку. Там он угонит еще один автомобиль и поедет на нем на восток через Холлистер на не слишком заметные дороги с Централ-Вэлли, а оттуда уже направится на север, к своей горной вершине. Но сейчас необходимо избавиться от преследователей. В данный момент их двое или трое, не больше. Пока они достаточно далеко, так что он их даже толком не разглядел. Должно быть, подъехали к домику, увидели мертвых полицейских и начали преследование. И, кажется, совсем близко к нему подошел всего один из них. На мгновение Пэл закрыл глаза от боли и зажал рукой рану, которая вновь открылась во время падения со скалы. Ухо после удара Саманты болело еще сильнее. «Мышка! Черт ее побери!» Он прислонил голову и плечо к холодному влажному камню. Казалось, холод помогает немного успокоить боль. А может быть, один из преследователей Кэтрин Дэнс? Если так, то ее появление в домике совсем не совпадение. Она догадалась, что он угнал «Инфинити» совсем не для того, чтобы отправиться на нем на север, а чтобы приехать сюда. Как бы то ни было, недолго ей оставаться угрозой для него. Но как справиться с нынешней ситуацией? Полицейский, преследовавший его, приближался. К тому месту, где в данный момент находился Пелл, можно подойти только с двух сторон.